чтобы книг не кушала, чтобы старших слушала и не приводила к нам подруг». Дочь сказала: «Папа, у медведя лапа, кажется, распухла и болит». Я ответил сухо, пришивая ухо зайцу, у которого бронхит: «Твой любимец Мишка, пакостный воришка, лижет в холодильнике он мед, и, бродя по шкапу, отморозил лапу, а теперь он плачет и ревет». 1951 год. Дочери Марианне, Биби. Биби, цветы, полагается, они не бодаются, не кусаются, и когда вырастешь ты, пускай тебе носят цветы и мужчины, и мальчики, и целуют твои милые пальчики. Жени Лили в день девятилетия нашей свадьбы. 9 лет, 9 птиц, лебедей, навсегда улетевших куда-то, точно 9 больших кораблей, исчезающих в дымке заката. Что ж, поздравлю себя с сединой, а тебя с молодыми годами, с той дорогой большой и прямой, что лежит, как ковер голубой, пред тобой, под твоими ногами. Я хозяин и муж, и отец, у меня обязательств немало, но сознаюсь тебе, наконец, если все начиналось сначала, я бы опять с тобой стал под венец. Чтобы ты в белом платье была, чтобы церковь огнями сияла, чтобы снова душа замерла и испуганной птицей дрожала, улетая с тобой в купола. Уплывают и тают года, я уже разлюбил навсегда то, чем так увлекался когда-то. Пережил и любовь, и весну, и меня уже клонит ко сну, понимаешь, как солнце к закату. Но не время еще умирать, надо родине честно отдать все, что ей задолжал я за годы, и на свадьбе детей погулять, и внучат, песенят покачать, и еще послужить для народа. Май 1951 года, Краснодар. Я всегда был за тех, кому горше и хуже, я всегда был для тех, кому жить тяжело, а искусство мое, как мороз, даже лужи, превращало порой в голубое стекло. Я любил и люблю этот бренный, тленный, равнодушный, уже остывающий мир, и сады голубые, кудрявой вселенной, и в высоких надзвездиях синий эфир. Трубочист, перепачканный черной сажей, землекоп из горы, добывающий мел. Жил я странной жизнью моих персонажей, только собственной жизнью пожить не успел. И меняя легко свои роли и гримы, растворяясь в печали и в жизни чужой, я свою проиграл, но зато серафимы в смертный час прилетят за моею душой. 19 января 1952 года, Москва. Ворчливая песенка. Тяжело таким, как я, отсталым папам, подрастают дочки и сынки, и уже нас прибирают к лапам эти юные большевики. Вот, допустим, выскажешь суждение, может, ты всю жизнь над ним потел. Им смешно, у них другое мнение. Ты, отец, ужасно устарел, виноват. Я в ногу, а одышка — это, так сказать, уже не в счет. Не могу ж я, черт возьми, в припрыжку забегать на 200 лет вперед. Ну, конечно, спорить бесполезно, отвечать им тоже ни к чему, но упрямо, кротко и любезно можно научить их кое-чему. Научить хотя бы не зазнаваться и своих отцов не презирать, как-то с нашим возрастом считаться, как-то все же старших уважать. Их послушать, так они большие, могут целым миром управлять. Впрочем, замыслы у них такие, что, конечно, трудно возражать. Ну и надо, в общем, соглашаться, отходить в сторонку и молчать, как-то с этим возрастом считаться, как-то этих младших уважать. И боюсь я, что придется папам уступить насиженный престол, все отдать бесцеремонным лапам и пойти учиться в комсомол. 1955 год, Москва. Киев, родина нежная».